Глава вторая. Я вздохнул, понимая, что сейчас самое время вернуться к вопросу о только что окоченевшем папином теле, потому что сам он уже не мог за себя постоять. Правда, мне вспомнились какие-то папины недосказанные намеки, обрывки фраз, которые мы прошлой зимой обсуждали со всех сторон, о том, что у нас была сестра, сестричка такая маленькая, которая жила на какой-то горе или еще где-то. Почем мне знать? Это же надо, сестренка, у нас. Хотя, когда мы об этом задумывались, до нас от времени нашего детства доходили какие-то смутные и отрывочные воспоминания. Что правда, то правда. Когда-то с нами вместе играла маленькая девочка. Можете себе представить наше удивление, или она всегда с нами там была? Кто знает. А потом взяла и куда-то пропала, как падающая звезда. Брат даже до того договорился, что мы с ней были похожи, как две капли воды. Но были ли это подлинные воспоминания? Может быть. На самом деле, то были просто образы прошлого, рождавшиеся в голове на основе наших догадок. Эти образы или воспоминания о младшей сестренке особенно доставали моего брата. Сам-то я из этого ночи напролет не мучился, а если и мучился, то редко. Меня очень трудно заставить делать вещи, которые мне не по душе. Я просто поворачиваюсь к ним спиной, пожимаю плечами и брызгаю на них кровью. «Это нам просто во сне привиделось», — сказал я, продолжая держаться за дверную ручку. Честно говоря, я подумал, что братец просто пытается заставить меня остаться дома, поэтому я его спросил. «Или, может быть, ты сам хочешь пойти в село?» Тут-то он и прокололся. Это было как удар ниже пояса, как будто я ему в челюсть вмазал. Но на войне как на войне. Я прекрасно понимал, что перспектива остаться один на один с папиными останками его не пленяла. Но если бы я ему велел самому пойти в село, он бы тут же спрятался на чердаке. Уж я-то его знаю. Из нас двоих он, несомненно, более пугливый. С другой стороны, мы с братом никак не могли оставить здесь останки без присмотра и рука об руку отправиться себе, посвистывая на другой конец сосновой рощи. Но нам же надо было положить папу в приличный гроб. А чтобы это сделать, кто-то из нас должен был принести себя в жертву и отправиться в село, чтобы обменять там монеты на могильный ящик. «Я пойду туда прямо сейчас», — сказал я, так и не дождавшись ответа и напряженно пытаясь сообразить, почему отец решил установить такое неравенство между мыслительными способностями своих сыновей. Перед тем, как перейти к правдивому описанию тех удивительных событий, которые произошли со мной в селе, мне надо рассказать о наших ближних, моих с братом, которых у нас было приблизительно около четырех. Из списка наших ближних я исключаю тех, чьи образы существовали только на бумаге, то есть тех, которые описаны словами, дающим им жизнь, рыцарей, например, или чокнутых монахов, потому что если про них тоже писать, тогда их получится слишком много. К числу наших ближних я отношу только тех, кто наделен такими же телами, как и мы. Хотя во многом эти тела друг от друга отличаются, как мое тело отличается от тела брата. Правда, теперь, когда я стал об этом размышлять, мне кажется, что они гораздо больше похожи друг на друга, чем наши будущие бренные останки, так же, как зеленое яблоко и красное яблоко больше схожи между собой, чем, скажем, с огурцом. Вот их-то, таких ближних, было у нас всего где-то примерно четверо, если всех их смешать в одну кучу. Что же до тех людей, которые жили в селе, я пока еще не решил, к какой категории их надо отнести – ближних или дальних. Не включаю я сюда и нашу гипотетическую младшую сестренку, потому что все имеет свои пределы. А если слово «ближние» вам не по нутру, можно их называть «нашими близкими». Разницы здесь почти никакой нет. Вот, значит, если всех их смешать в одну кучу, такая получается картина. В начале каждого времени, года, отцу моему покойному наносил визит один тип. Хотя это выражение «нанести визит» звучит здесь слишком высокопарно, потому что мы не знаем, встречались ли они где-нибудь еще. Мы с братом ждали прихода этого ближнего, но особенно по этому поводу не переживали, чтобы понапрасну не суетиться и нервы себе не трепать. Мы просто знали, что в конце концов он придет, как снег, который раньше или позже обязательно выпадет, и кровь себе по этому поводу не портили. И как-нибудь поутру мы видели, что папа идет в поле, в самой его середине он останавливался со скрещенными на груди руками и ждал, независимо от того, шел дождь или нет. Хоть бы дерьмо с неба сыпалось, а мы знали, что на нас вот-вот нагрянет визит, и спешили спрятаться. Выйдя из сосновой рощи, тот тип сходил с дороги и прямиком через поле шагал к отцу, как слепень летит к единственному в саду цветку. Отец мой выслушивал его со скрещенными на груди руками. Потом тот ближний либо уходил, либо папа приглашал его в дом. Вот тогда-то мы и старались где-нибудь схорониться. Они поднимались наверх в папину спальню, откуда еще только вчера папа всем распоряжался. И если мы с братом влезали на каменный карниз, по которому шел сточный желоб, поглядывали в окно, чем они там занимаются, мы видели, что они что-то пишут, а потом расписываются в больших бухгалтерских книгах, которые папа убирал в сундук перед тем, как проводить того малого обратно точно до самого центра поля, где он снова скрещивал на груди руки и смотрел, как визитер уходит той же дорогой, по которой пришел, пока тот не исчезал из виду. Потому что папа с ним большое дело провернул. Но тот тип все равно нас время от времени замечал или из окна папиной спальни, когда заставал нас врасплох, и мы не успевали вовремя укрыться от его взгляда, или иногда на кухне, когда он спускался оттуда по ступеням, и тогда этот тип сбросал на нас взгляд, в котором сквозило такое отвращение, будто ему вот-вот тошно станет. Другой человек тоже заглядывал к нам время от времени, но мы никогда не знали о его приходе заранее. Хотя он нас навещал чаще и обычно приходил вместе с парнишкой, который, казалось, вечно оставался, каким был, не рос и не взрослел. И потому, как грубо этот ближний обращался с мальчонкой, мы сделали вывод, что это его сын. Эти двое приезжали на телеге, и папа встречал их на обочине дороги, потому что даже мысли нельзя было допустить о том, что они своими грязными башмаками топтали наше поле, о чем они раз им прямо так и намекали. И единственной причиной, которая, казалось, приводила их в наши края, было желание довести отца до белого коленя, потому что после каждого их приезда он как с цепи срывался. Нам это совсем не нравилось, так как потом он всегда щедро нам раздавал затрещины. Хотя на самом деле эти люди привозили папе острый перец. Отец притаскивал домой полную до краев корзину этих перцев, ворча себе под нос, что-то неразборчивое. Если я правильно помню, такой корзины ему хватало где-то на неделю. Папа наш места себе не находил, пока не сжирал все острые перцы, которые мог найти в сотни метров от себя. А сожрав и наевшись, скатывался под стол, и в глотке у него как будто вулкан извергался. Это надо было видеть. Этот же мужик со своим сыном каждый год приводили нам козла. Иногда этот человек, о котором идет речь, приезжал в свои повозки без парнишки, которого мы считали его сыном. Вот почему я пишу, что их было всего где-то около 4 человек, потому что, когда он приезжал один, мы не были вполне уверены в том, что другие разы он и впрямь с мальчонкой приезжал. Может, паренек этот просто нам примерещился. Так что, если с ним, с этим пацаненком считать, всего ближних наших было 5 человек. Тот, который чаще всего нас навещал или наведывался к нам, назывался Попрошайкой. Если судить по тем знакам внимания, которые оказывал ему отец, он, должно быть, был какой-то важной шишкой, имевшей доступ к шлюхам и целомудренным девственницам, о которых я обязательно в подробностях расскажу вам дальше, когда время придет, как и о чудесах, которых у него всегда было полным-полно про запас. А кроме того, он был немой и выражался гортанными звуками, как собаки. У него была только одна нога, которая росла вроде как из середины его туловища, как шутовской жезл. Он подпрыгивал, передвигаясь по земле, как сорока, будто это его клюка по ней несла. Отец всегда давал ему что-нибудь выпить и закусить, тем, что сам стряпал, обычно бутербродом. Потом говорил нам сесть с ними вместе за стол, то есть за тот стол, за которым сидели они, но брать нам со стола, что бы то ни было, из еды запрещал. Разрешая только наблюдать за тем, как ест попрошайка. Хотя иногда нам тоже очень хотелось есть, особенно брату, потому что он большой любитель брюха себе набить. Когда отец нам про это попрошайку что-нибудь говорил, тон его всегда был торжественным. Отец часто просил его встать и снять плащ и рубашку, прикрывавшую так сильно заросшее волосами тело, что он здорово смахивал на овцу. Три зимы, нестриженную, потом отец затягивал большим пальцем губы попрошайки, так что обнажались десны, и тот начинал давиться от смеха с набитым ртом. Или еще бывало, папа наш вежливо просил его лечь на спину, и мы с братом по очереди склонялись над его лицом, оттягивая ему пальцами веки и внимательно всматривались в его зрачки, радужные оболочки и все остальное, заглядывая в самую глубь попрошайкиных глаз, где папе, должно быть, виделись созвездия. Потом отец просил гостя повернуться перед нами на единственном своем каблуке, делал при этом многочисленные замечания, пояснявшие нам, что к чему у этого бродяги, и не упускал при этом ни одной маломальски значимой подробности. А под конец отец сделал с ним такое, что невозможно было себе представить ни с одним другим из наших ближних. Сам открывал ему дверь, провожая из дома, да еще давал ему с собой на дорогу котомку с едой, хотите верьте, хотите нет. После этого он заставлял нас повторять то, что мы узнали на его уроке, а если мы его не слушали, мог врезать нам по затылку. Это нам совсем не нравилось. А когда в те дни наступало время что-нибудь перекусить, мы так и оставались несолоно хлебавши, потому что такова была отцовская воля, и нам, глядя себе под ноги, надлежало размышлять о том, что значит «побираться». И братец мой страдал от этого больше моего, потому что у меня, как вы сможете убедиться дальше, было больше возможностей добывать себе средства к существованию. Следующий мой ближний так меня удивил, что я до сих пор продолжаю оставаться в изумлении от того, что у меня с ним приключилось. И все в толк взять не могу, зачем он к нам приходил. Видели мы его только раз, и так уж судьбе заблагорассудилось, что пришел он к нам в один из тех дней, когда папа с лошади ушли в село. Сам-то я сомневаюсь в его существовании, потому что он со мной разговаривал, руками меня касался, чтобы не провалиться на этом месте. Я был тогда на той веранде, что за домом, в любимом моем укромном местечке, огороженном досками, и писал себе что-то, а рядом лежали нераскрытыми мои словари вперемешку с валявшимися вокруг котелками, из-за которых я даже не заметил, как он ко мне подошел. Брат мой улизнул на чердак и там спрятался, даже предупредить меня не удосужился, как вы сами понимаете. А человек тот был одет во все черное. В руках у него был небольшой портфель. От внезапности его появления я даже вздрогнул, а он мне задал вопрос, который показался мне в высшей степени странным. «Это дом господина Суассона?» Я никогда не видел никого, кто был бы на него хоть чем-то похож. Вот вам крест. Даже когда представлял себе то, о чем читал, даже на иллюстрациях, он был старше нас, но, конечно, значительно моложе отца. Я говорю об этом, чтобы у вас не было сомнений в достоверности моих воспоминаний о нем. Ничего из его одежды не было порвано, ни один волосок не выбивался из прически. Так аккуратно и коротко он был подстрижен, вокруг рта не застыли остатки огуречного варенья, и усов у него не было, вообще ничего. Мне показалось, что весь он лучится сиянием, как отец, когда он летом выходит из озера и с него стекает вода. Он снова меня спросил, «Это дом господина Суассона? Хозяина месторождения?» «Сами понимаете». Я даже вида не подал, что что-то понимаю. Притворился, что продолжаю писать, будто ничего не случилось. Но я прекрасно чувствовал, что губы у меня дрожат, как говорится, так, будто во рту летают пчелы. Он подошел ближе и коснулся моей коленки. «Эй, я ведь с тобой разговариваю». Этого мне хватило выше крыши. Я втянул голову в плечи, подогнул коленки к груди и свалился на бок, как сова, страдающая эмболией. Я тупо уставился в землю как раз между ботинок этого ближнего моего, но ничего особенно там не увидел, хоть глаза мои были широко раскрыты. То есть я хочу сказать, у меня было такое ощущение, что, не вылезая из глазниц, они все сильнее и сильнее раздувались, как круги на воде, когда в пруд бросишь камень. И листочки мои, на которых я писал, в грязь улетели, вот беда-то какая. Ближний-то мой решил и правильно сделал, больше со мной не связываться, и отошел в сторону, оставив меня в покое помирать естественной смертью, потому что было видно невооруженным глазом, что еще чуть-чуть и я дам концы. Хотя, к вопросу о глазах, я все-таки украдкой на него из-под лобья поглядывал, недвижимый, почти без дыхания, подражая другу моему богомолу, угнездившемуся у меня на запястье, А ближний этот тем временем похаживал по дому с неодобрением, поглядывая на запустение наших заброшенных владений. Озабоченно строил удивленные гримасы, как будто от вида крыши, пристроек, конюшни и башен у него в причиндале кровь стыла. Он оперся рукой о подоконник, взглянул на него, потом бегло окинул взглядом обшитую досками кухню, посмотрел на перчатку, которой коснулся подоконника, брезгливо скривился и вытер ее носовым платком. После этого ближний снова направился ко мне, и я подумал, что эта пытка никогда не кончится. Он сказал мне что-то на прощание, но в бедной моей головушке так все смешалось и конфузило, перепуталось, что я ни слова не разобрал. И только потом он наконец ушел. Господи боже мой, неужто он и впрямь восвоясь отправился? Я ощутил огромное облегчение, ко мне вернулось мое человеческое достоинство. Я откинул голову назад и глубоко вздохнул. Нескольких досок в обшивке кухни не доставало, и там, где они должны были быть, виднелась стена, находившаяся как бы в углублении, которое шло прямо под крышу, и с самого верха на меня, свесив голову вниз, весело глядел братец, который все это время провел на чердаке в безопасности. Потом много ночей подряд я с трудом мог уснуть, когда ложился или отрывался от писанины. Сердце мое начинало так колотиться, что казалось, из груди выскочит, и когда брат заставал меня в этом состоянии отключки, он с глумливым ликованием тыкал пальцем в мою сторону, поглаживая себе при этом промежность, будто сама природа его к этому подталкивала, и вроде как хотел мне сказать: «Ха-ха-ха, да он только о прекрасном принце и думает. Ха-ха-ха, да ведь он, небось, влюбился». Это приводило меня в такое бешенство, что из глаз текли кровавые слезы, потому что... Что это значит такое «влюбиться»? Я готов был его кровью обрызгать. Вот что я хотел рассказать о наших ближних, про которых мне скоро придется продолжить рассказ, и вы сами увидите почему. Летом, по утрам, когда у папы возникало желание помериться силами с озером, он сначала кончиком пальца на ноге проверял температуру воды, как это обычно делают медведи перед тем, как войти в реку. Вот и я сделал такое же движение мыском ботинка, проверяя, крепка ли колея разбитой дороги перед тем, как впервые в жизни на нее ступить. Но земля подо мной не расступилась. Дорожка, та, накатанная вполне, мой вес выдерживала. Вот я по ней и пошел вперед, не оглядываясь. Храни, Господи, брата моего. Следом за мной плелась лошадь. О том, чтобы я на нее взобрался, и речи быть не могло, из-за ощущения, которое я испытывал, а еще потому, что папа мой этого не одобрил бы, будь он с нами на этом свете, в этом я был совершенно уверен. А все потому, что с годами лошадь нашу все больше и больше пригибала к земле. И если бы я на нее вскарабкался, она бы брюхом своим проскребла все дорожные выбоины и колдобины. А мне никакой радости не доставляет видеть, как животные мучаются без всякой надобности. Это мне напомнило, что однажды братец мой сделал с бедными птичками. О куропатках можно думать что угодно, но их тоже надо попытаться понять. Брат их как-то поймал, штуки 4 или 5, уж не знаю, как это у него получилось. Так вот, он обмазал их скипидаром, если память мне не изменяет, и слово это правильное. Потом запалил спичку, обласкал их одну за другой пламенем и отпустил на все 4 стороны, как будто только о том и думал, как бы кому гадость сделать. Куропатки... Что тут скажешь? Они просто обезумели. Это же так естественно. Замахали они изо всех сил крылышками и так быстро полетели, что тут же разбились о стекла в окошках часовни, чтобы покончить с пыткой и горем своим из-за этой огненной западни. Я бы то же самое на их месте сделал, это я вам точно говорю. А папа, когда узнал про это гнусное злодейство, сами можете себе представить, как он брата по-свойски отколошматил, потому что папу нашего охватывал священный ужас, когда дело касалось пожаров. Уж не знаю, что мне в голову взбрело об этом написать. Но братишка мой бедняга в тот день, доложу я вам, от души схлопотал на орехи. Лежал он потом, в чем мать родила, как будто папа из него весь дух вышиб. Теперь все это уже бельем поросло, как и всякая другая ерунда на планете этой окаянной. Я вошел в сосновую рощу. Страха, который должен был бы меня охватить, как мне почему-то казалось, я не испытывал. Ощущение было более странным, чем страх. Я так себя чувствовал, будто эта лошадь меня двигала вперед своим дыханием. Очень странно, правда, и в то же время в душе я трепетал от ужаса перед каким-нибудь неведомым явлением, с которым вот-вот столкнусь. Мне все казалось, что небеса вдруг развернутся и пошлют мне прямо под ноги молнию, чтобы я дальше вперед не мог идти. Или за ближайшим поворотом дороги окажется бездонная пропасть, бурлящая багровым туманом, но ничего такого не произошло. Я продолжал путь, думая о том, не послать ли мне все это к чертовой матери. Еще меня очень одолевали незнакомые запахи, они вдруг ни с того ни с сего возникали не весь откуда. Я даже подпрыгивал от неожиданности, потому что всегда подпрыгиваю, когда незнакомые запахи мне бьют в нос. Как в тот раз, когда я клевал носом над словарями моими. А потом вскочил на ноги от неожиданности, потому что братец сунул мне под нос два пальца, которыми он прямо перед этим сосиску свою мял. И тут же сбежал мерзавец, гагача во всю глотку, а я рванулся за ним, чтобы обрызгать его кровью. И кричал ему вслед, что он не брат мне, а выродок какой-то. Но на обочине дороги, что шла через сосновую рощу, росли кусты шиповника, и запахи были приятные, как будто фея решила себя потешить и меня удивить ароматами своего рога изобилия, полного чудес. Разбрасывая эти ароматы, как розовые лепестки на дороге, по которой должен проследовать принц. Мне это показалось добрым предзнаменованием. И в то же время душу мне бередила какая-то опустошенность, потому что нет ничего без изъяна под твердью небесной. Я никогда не покидал пределов наших владений с тех пор, как вырос настолько, чтобы помнить о том, что со мной приключилось. И эта моя воздержанность, как мне тогда казалось, должна была бы быть вознаграждена способностью к удивлению, но кроме запахов, о которых я уже говорил, разрыва, непрерывности не ощущалось. Я шел себе и шел вперед, по пространству, которое, как мне представлялось, тоже само двигалось в ногу с моими шагами, и впервые в жизни воочию смог убедиться в том, о чем раньше только читал в словарях, а именно в том, что земля круглая, как луковица, и если бы я в самом конце этой дороги снова вышел к нашему дому, я бы, наверное, даже не удивился. Я взял с собой на всякий случай лопату, чтобы, если понадобится, было чем защититься от змеев или львов. Представьте себе на минуточку. И конец ее точно так же шуршал по земле, как по камушкам в трех шагах от крыльца нашей мирской обители. И я себе сказал, что вряд ли надо было бы пускаться в путешествие, чтобы в этом убедиться. Но да ладно, мне в голову пришла замечательная мысль о том, чтобы обмотать лошадь веревкой, как подпругой, и на ее огромном животе, о котором я уже раньше писал, образовались две такие небольшие впалые выпуклости изрядно потрепанной плоти. А конец веревки свисал вниз, как сосиска у брата. А когда гроб был бы куплен, его можно было бы просто привязать к этой веревке, и лошадь волочила бы его за собой, как сани. А я бы в свое удовольствие мог сколько душе угодно дурака валять. Вот здорово-то было бы. Видать, он, парень не промах, секретариус-то наш. А потом вдруг с левой стороны за деревьями возникло село. И это, как меня удивило, что я от неожиданности замер на месте, как вкопанный. А лошадь, витавшая в облаках, уперлась теплым носом мне в спину прямо между лопаток, потому что шла с опущенной головой, как все звери, которые уже все на этой планете повидали и привыкли к ничему не удивляться. А я так удивился, потому что село совершенно не походило на мое о нем представление, и то, что я увидел, даже вообразить себе было невозможно, потому что я-то думал, там дворец стоит какой-то или замок какой-нибудь с подъемным мостом через ров. Ковры, самолеты повсюду в воздухе, как жуки-светляки в Японии, обутые в сандалии, пастухи с овцами, блестящие доспехи, как были у Жанны д'Арк уже под конец. Но там стояли только такие же дома, как наш, разве что не такие старые и размером поменьше. Все на одно лицо, будто близнецы, если только то, как я это слово понимаю, к ним может подойти. Я сразу же заметил церковь. Как вы понимаете, в вопросах теологии я собаку съел, и меня здесь на мякине не проведешь. Лопату я поставил у дерева, решив, что заберу ее на обратном пути, потому что село, как мне показалось, свирепыми чудовищами кишмя не кишело. И первое, с чем я там столкнулся, с места мне не сойти, были колокола, потому что они звонили, а звон их у меня в голове вызывал совсем другие ассоциации. Сейчас объясню вам почему. Я уже говорил, что в вопросах теологии собаку съел, и все такое. Потому что в церквах и во всем, что с ними связано, я знал толк с тех самых пор, как запомнил первые папины затрещины. Потому что папа нам все про церкви объяснял и внутри, и снаружи. И картинки еще при этом в словарях показывал про неф, про крестные перегородки, трансепты с колокольнями и про все остальное. Папа нас заставлял все заучивать наизусть. И при этом ему было не до шуток. Я ведь вам только что про затрещины не ради красного словца намекнул. Думаете, нам нравилось битыми ходить? На вопрос, что делают колокола, я неизменно отвечал «бум-бум-бум», потому что сбить здесь меня с панделеку не смог бы никто. Я совершенно точно знаю, что этот ответ правильный, но только я никогда не связывал его с глухим звоном, время от времени доносившимся до нас со стороны сосновой рощи, если ветер дул в нашу сторону, то есть от рощи к дому. И я всегда думал, что этот звук доносится от туч или облаков, что это у них такая музыка получается, когда они сливаются друг с другом или сталкиваются, стукаясь друг от друга вроде как бы толстыми животиками. Даже не знаю, как это лучше выразить. И только теперь до меня дошло, что на самом деле эти так хорошо знакомые нам звуки и есть бум-бум церковных колоколов. Но как же, скажите мне на милость, я раньше-то мог об этом догадаться. На колокольне нашей часовни во владениях наших колоколов нет, и я не пророк. Это открытие так меня взволновало, что, ничтоже сумявшись, я плюнулся прямо на землю, словно на паперть церковную, как подрубленный, и подумал о том, какой этот звук грустный, и даже всхлипнул пару раз от печали этого звука глубокого, потому что доносился он до нас от земли, а тучи с облаками ни о чем нам не вещали, они просто грохотали. Но я тут же сказал себе, что не развлекаться сюда пришел. И вторая вещь. Поразившая меня до глубины души заключалась в том, что не прошел я по селу и 3 минут, как увидел ближнего моего и каким-то 6-м чувством ощутил, что этот ближний оказался либо шлюхой, либо целомудренной девицей. Это существо было одето во все черное, что сближало его с некоторыми другими моими ближними, если только я могу высказать здесь свое суждение. И шло оно, сгорбившись настолько, что мне его стало жалко. Должно быть, она прожила на земле даже больше отца нашего, потому что при взгляде на ее лицо на ум тут же приходило сравнение со сморщившейся залежалой картофелиной. Такая вот у нее была физиономия. Она взглянула на меня, можно сказать, вроде как с удивлением, как на что-то, что приятным зрелищем никак нельзя назвать, хотя, может быть, мне это только показалось, и так сложила руки, чтобы прижать сумку к своим опухолям. Но с моей точки зрения это была излишняя предосторожность, потому что на ее сумку я вовсе не покушался. И к тому же она шла по другой стороне улицы, и между нами была лошадь, понимаете? «Папа умер!» – крикнул я ей. Я так и не понял, уловила она смысл тех слов, которые вырвались у меня изо рта или нет. Глядя на нее, я так и не смог определить, какого она пола. Целомудренная девственница, шлюха или еще кто-нибудь? Потому что опыта и всего остального у меня в таких вещах было маловато, и еще потому что в словарях не всему дано объяснение. А я хорошо знаю свои возможности, можете мне поверить. И по опухолям, и по всякому другому здесь судить нельзя. Я сам живое тому доказательство. Мне тут же захотелось самым убедительным образом высказать ей безупречность своих благих намерений, потому что я совсем не люблю смотреть на беспричинные страдания, и я снова ей крикнул. «Да прибудет с тобой Господь, шлюха старая!» Потому что, обращаясь к ней, я мог выбирать только одну возможность из двух. Но я там был не для того, чтобы ближних своих благословлять. И потому, как только слезы мои высохли, я отправился дальше по дороге через село. Уж не знаю, откуда у меня взялось столько отваги. Должно быть, ее питало мое чувство долга по отношению к отцу. Раньше, когда папа еще был жив, у меня не было никаких резонов обращаться с моим ближним, а теперь, когда он сам уже на ног себя поставить, должен же был кто-нибудь взять это на себя и еще сосновый ящик ему найти. И это чувство ветром дуло во все мои паруса. А еще я заметил, что единожды нарушив папин запрет переходить границы наших владений, я теперь мог и другие его запреты нарушать с такой же легкостью, с какой летом ходил в ближние рощи, где кусты оплетала тонкая паутина, украшенная серебряными каплями, которые потом утренними звездами оставались у меня на волосах. На одном из домов черным по белому было написано «Универсальный магазин». «Вы уж меня простите, извините меня». пожалуйста. Но читать секретариусы обучены. Дом был с большими такими окнами, за которыми стояли всевозможные товары. Я оставил лошадь посреди дороги и зашел внутрь со своими грошами. Там было очень много разных вещей, которые есть и дома, только они там лежали в огромных количествах. Еда, например, в картонных коробках. А еще там были вещи, которых дома не увидишь никогда, например, бомбина. Так это называется. И ростом этот бомбина был мне где-то по коленку. Я спросил у бомбина, можно ли мне обменять мои гроши на гроб. Но с таким же точно успехом я мог бы задать свой вопрос белым камешком цвета папиного трупа, наваленным на дне высохшего ручья. Я положил руку на череп бомбина, мягкий и покрытый светлыми волосиками. И, честное слово вам даю, это как-то на меня подействовало. А все должно быть потому, что мы с братом часто видели на иллюстрациях, как эти бомбина поднимаются в воздух, словно воздушные шарики. Потому что на спинках у них крылышки такие маленькие, которые у них сохраняются еще несколько лет после чистилища для младенцев, которые умерли до крещения, до тех пор, пока они не полиняют и не перевоплотятся и не изменят свой облик, как, например, гусеница в бабочку превращается. То есть никакого тебе вознесения она не будет, пока положенный срок не выйдет. Так вот, как я уже говорил, положил я руку ему на голову, но, может быть, он тех звуков не понимал, которые я с языка своего срывал. Как с трамплина пружинистого, почему мне знать? Слова-то ведь у меня во рту, в пространстве между щек образуются, и язык мой потом оттуда выталкивает их наружу с невероятной скоростью. А потом я не исключаю, что все они проскочили поверх головы бомбина, у которого хоть казалось были крылышки, но головкой своей он мне едва доставал до бедра. И тогда... Чтобы до него лучше дошло, я попытался мимикой довести до его сознания идею о бренных останках. Я замер на месте, не двигаясь, закрыл глаза, показал ему пальцем на верхнюю губу, чтобы он понял, что речь идет о папиных усах и все такое. А потом кончиком носа повел в сторону каких-то коробок в надежде, что он хоть что-то сообразит. Но результат был такой, как вы уже сами поняли. И в этот самый момент к нам вышла шлюха, которая появилась из глубины магазина. Так это заведение называется. Как можно было предсказать заранее, на ней было черное платье, на голове красовалась небольшая шляпка, которая, как мне показалось, была самой нелепой вещью в мире, с серой вуалью, не спадавшей ей на глаза. Как будто были такие вещи, которые ей не хотелось видеть, или она готова была на них смотреть. Только если видела их, как бы в полглаза, как будто смотришь на руку, которой прикрываешь глаза от слишком яркого света, и она натягивала перчатку. Она мне сказала, что закрыта по чрезвычайной причине похорон. А я ответил ей, что именно об этом я только и думаю. Как же быстро новости разносятся. Из-за того, что глаза ее не были мне видны, я никак не мог определить, так ли она быстро соображала, как я, или она не дотягивала только до той ступени, до которой дорос братец. И меня это сильно доставало, потому что чем еще, кроме выражения глаз, скажете на милость, отличается человек от своих будущих бренных останков? Так что я стал стараться изо всех сил. Но попробуйте объяснить шлюхе, что перед тем, как человека похоронить, вам нужно иметь гроб, который кладут в могилу. А она мне все свое твердит. Закрыто я, закрыто. Вы что, не понимаете, что ли? Если кто-то закрыт, это не мешает ему выполнять свой долг, сказал я ей, выходя из себя, на что у меня были все основания, потому что я уже раскипятился как чайник и был готов взорваться как бомба. Но тем не менее сдержался и сказал ей в точности вот такие слова. Все очень просто. Вы и ваш бомбина даете мне гроб. Я даю вам мои гроши. Мы кладем внутрь бренные останки, а потом на опушке сосновой рощи копаем могилу и опускаем в нее гроб с останками. Ну и дела. Ее неожиданные всхлипывания поставили меня в тупик. Я никак не мог понять, почему папина смерть могла настолько ее опечалить. Потому что большую часть времени, проведенного на земле, он оставался с нами. Так что не могло быть ничего такого, что оправдывало бы такую сильную привязанность к нему этой шлюхи. Что она прямо разрыдалась, услышав про его труп. А я разве плакал? Хоть я-то ему сыном прихожусь, провалиться мне на этом месте. Она исчезла в глубине своего магазина, прижав платочек к носику и забрав с собой Бомбина, который смотрел на меня, посасывая себе пальчик. И до меня донеслось, как она там кому-то там сказала: «Разберитесь там, пожалуйста, сами, я не могу это больше переносить». «Ну а тебе и на. Я увидел двоих мужчин, которые шли в моем направлении. Это, наверное, судьба так распорядилась». Я вздохнул про себя при мысли о том, что в этой жизни совершенно бессмысленно даже пытаться себе что-то объяснить. Я вам самим предоставлю догадаться о том, какого цвета была их одежда. Это же надо. Как странно, все они были одеты. Больше мне к этому даже нечего добавить. Такое, понимаете, складывалось впечатление, что в этой одежде они были как неживые. Уж не знаю, может, у них привычка такая каждый день в новой одежде ходить, или еще там что. Но к виду людей, которые теряют своих отцов, они были явно непривычные. Они так на меня уставились, как будто у меня посреди лба рог вырос. Один из них подошел ко мне поближе. Он мягко положил мне руки на плечи, и эта мягкость его вроде как-то меня тронула. А он стал потихоньку меня подталкивать к выходу, через который я сюда вошел, и сказал он мне при этом такие слова: «Постарайся ее понять, она мужа своего хранит». Он сказал мне название специального магазина похоронных принадлежностей на другом конце улицы, где я могу купить гроб, если именно он мне был нужен. А еще он мне сказал, что тот магазин сегодня закрыт из-за похорон, как и ратуша, где я, по всей видимости, должен зарегистрировать собственного покойника. Потом он мне сдержанно так вручил свою визитную карточку, которую я здесь приклеил, облизав ее предварительно своим длинным, как у быка, языком. Росарио Дюбе. Адвокат, мировой судья и нотариус. 12, главная улица, Сен-Альдор.